Человек, живший вне времени. Рождение Нарта Сасроко было необычным. По воле Создателя и благодаря свету, который он источает, младший брат Нарта рос мгновенно. Поэтому говорят, что его жизнь была вне зависимости от времени. Прежде чем отправиться в свой героический путь, он успел сказать: «Мать, где мой конь? И где оружие?» Его жизнь уместилась в этих словах, а неукротимая Сатаны Гаша ответила ему словами: «Вот твой конь, а вот оружие». Когда солнце пересекло середину неба, герой уже успел совершить все свои подвиги. В это трудно поверить, но он был из тех, про кого говорят: он умер до своего рождения. После его гибели Сатаны Гаша сложила о нем песню и пела ее скорбным голосом. «Среди звезд твое место опустело, но зажжешься в моем сердце звездой. Тебя не успела коснуться родниковая вода. Ты не увидел путь, очерченный Шаше, но светом остался в моих глазах Сасроко, родившийся после восхода солнца, но не успевший к закату солнца. Ты искупался в лучах света. Свет Шаше стал цветом траура для тебя». Голос Сатаны Гаши звучал между небом и землей. Эту песню услышала Лдзааныха. Пришла к матери Нартов. «Твоя песня тоской наполнила мое сердце. Сасроко принадлежит мне, я заберу его», — сказала Лдзааныха и поднялась в небо вместе с Сасроко. И сегодня они живут вместе. Душа Сасроко светится там, с ног до головы он украшен звездами. Лдзааныха так любит Сасроко, что вслух не произносит его имя. Лдзааныха родила от Сасроко мальчика, и Сатаны Гаша подарила им корову по имени Хапщ.